Глава 11. Стражницы у подножия лестницы попытались преградить мне дорогу, сдвинули щиты, грозно рыкнули. К мечу я не прикоснулся. Всегда предпочитал использовать магию, а не грубую силу. Дважды скостовал сон. Оба стража порядка выронили копья, а распластались на земле. Не думаю, что многие обратили на это внимание. Все лица смотрели наверх, туда, где около плахи ругались палач и заговорщица. Их голоса звучали все громче, причем мастерица заплечных дел оправдывалась, виновато пожимала плечами. Стражницы, сбитые происходящим с толку, не вмешивались в их спор. Лестница заскрипела под моими ногами. Но раз сумела выдержать вес палача и лукория, то выдержит и меня. Гигантской мускулатурой я не выделялся, эльфы предпочитали стройные и гибкие тела. Я же сотворил свое по подобию эльфийского. Не наращивал мускулатуру, в моем случае силы бы она не добавила. За спиной услышал шаги Василииды. На ходу долил в резервуар слуги магическую энергию. Вася расходовала ману на поддержание своей древесной коры. Давно собирался оптимизировать ей защиту, да все откладывал на потом, хотя уже привыкнул, что и как там можно подправить. Взобрался на помост, привлек к себе всеобщее внимание. Публика восторженно заголосила. Горожанки показывали на меня руками, адресовали мне слова поддержки. Стражницы ринулись мне навстречу, призывая спуститься вниз. Картавая нахмурила брови, указала на меня свернутыми в трубочку листами с текстом приговора, сыпала приказами и угрозами. Не заметили меня лишь увлеченные спором Лука и палач. Поочередно ткнул пальцем вооруженных стражниц, каждую из них при этом одарил сном. Получилось эффектно. Женщины словно натыкались на невидимую преграду, на мгновение замирали, и тут же падали на деревянный настил, сраженные бесшумным и невидимым оружием. Из двух стражниц, что недавно вели к плахе Лукорию, ко мне рванула только одна. Упала, успев преодолеть половину разделявшего нас пространства. Вторую я не заинтересовал. Она повернулась ко мне спиной и сиганула с помоста. Сон помешал ей встать на ноги, улеглась на земле, в позе зародыша, заулыбалась, засопела. Упали картавые и палач. Что с офицерша Лукория замерла около плахи в гордом одиночестве, со связанными за спиной руками. Смотрела на меня с недоверием, точно силилась понять, не почудился ли ей я. Подбегнул Луке, повернулся к Василииде. Забрал у слуги карауку, указав кивком на заговорщицу. «Помоги ей, защиту я с нее снял. Присмотри, чтобы нашу штос-офицершу не поранили». Алмазная броня Луки тянула из меня ману в не меньших объемах, чем это делала бы та же регенерация. Топор палача лежал на досках помоста в трех шагах от своей хозяйки. Там и останется, пока мы не покинем эшафот. Рубить заговорщице голову пока никто не собирался. Потому я больше не видел смысла тратиться на защиту Лукория, тем более, что сейчас потрачу много энергии на другое. Подошел к краю помоста, поднял руки, привлекая внимание толпы. «Лиеры!» — сказал я. Мой усиленный магическим плетением голос прозвучал подобно голосу с небес. Шум на площади стих. Взгляды женщин скрестились на моем лице, сотни взглядов. Встревоженные, раздраженные, скучающие, любопытные, разозленные. Я заметил в обращенных на меня глазах горожанок широкий спектр эмоций, вплоть до противоположных. Набросил на себя лямку карауки, провел пальцем по ее струнам, проверяя настройку. Бросил на инструмент усилитель звука, раза в три мощнее того, что использовал при выступлении в театре. «Уважаемая Льера», — сказал я, — «меня зовут Кир Силаев, я боярин, или колдун, как вы нас называете, с острова Кардиния. Внук небезызвестной вам Ильсинии Силаевой, да-да, той самой Ильсинии, что сочинила песню о слезах-алмазах». Согнутые громогласными звуками моего голоса спины горожанок выпрямились. Произнесенное вслух имя Эльсинии Силаевой чудесным образом разрядило обстановку, накалившуюся на площади после моего вторжения на деревянный помост. По толпе женщин прокатилась волна шепотков. Мало кто отважился заговорить в полный голос. «Раз уж я оказался перед вами на этой сцене», — объявил я, «то исполню одну из любимых композиций моего друга и учителя. Его имя вам ничего не скажет. Не думаю, что кто-либо в этом мире знал о гранде-мастере некромантии из Милонка, Велоше Кармооне. Хотя в Акрильской академии о нем еще при его жизни ходили легенды. И многие из этих впечатляющих историй брали начало с того, что гранд-мастер выпивал в своей лаборатории спиртовую настойку, тихим могильным голосом запевал балладу о непокаянном колдуне и приступал к испытанию очередного гениального изобретения. Все его ученики и коллеги знали, что когда в лаборатории звучали слова баллады, нужно бежать без оглядки, не дожидаясь, пока тебя вынудит это сделать очередное творение гениального, но временами рассеянного некроманта. Я извлек из струн карауки первые звуки баллады о неупокоенном колдуне. Увидел на лицах публики недоумение. А что вы хотели, дамочки? Гимн некромантов Акрильской академии магических искусств – это вам не сопливая песенка о слезах-алмазах. Слов ее вы не поймете, но сможете почувствовать и прочувствовать заложенный в них посыл. Приняв мои правила игры, спряталась за облаками солнца. Ворвавшийся на площадь порыв ветра разметал по сторонам скостованный мной сразу в трех местах над головами публики туман страха. Под его воздействием мелодия баллады воспринималась особенно проникновенно, пробирала до костей. Мой голос поначалу, спокойный и печальный, обретал мощь, заставлял дрожать доски пола, дребезжать стекла, смотревших на площадях окон. А потом пробудились иллюзии. К их продумыванию мы с приятелем по факультету подошли с рвением и фантазией истинных специалистов по темной магии. Сколько провели опросов, сколько перелопатили книг в библиотеке Академии, прежде чем выявить три десятка главных человеческих кошмаров. Туман страха сковывал собравшимся на площади женщинам движение, пробирался в их головы, подстегивал воображение. Мой голос давил на их барабанные перепонки, прогонял мороз по коже, заставлял вжимать в плечи головы. Рванувшиеся к толпе со всех сторон иллюзии превратили копошившиеся в головах женщины страхи в наглядные картинки. Помню, как мы спорили до хрипоты, выясняя, кто страшнее для обывателя – пауки или змеи. А может, гигантские сороконожки – поросшие длинными рыже-землистыми волосками. Или обычных людей больше пугали мыши и крысы? Гигантские, шевелящие усами насекомые. Кто-то доказывал, что главным пугалом для людей всегда были и будут призраки. Я смешал в кучу все эти страшилки, направил их к женщинам. Моя песня набирала обороты. Это творение неизвестного поэта как нельзя лучше соответствовало моему настроению и потворствовало моим желаниям. Перед мысленным взором я видел горящие в полумраке лаборатории глаза Велоше Кармооне. Терзал защищенные магией от разрыва струны. Вдыхал пропахший болотной тиной туман страха. И следил за развернувшимся на площади представлением. Почти половину песни публика простояла в оцепенении. Тому способствовали музыка, мой голос, туман, плотное кольцо иллюзий, которым я не сразу позволил ринуться в толпу. Сперва кошмары лишь окружили вокруг сбившихся в кучу горожанок, показывали себя во всей красе. И лишь когда звучание баллады достигло апогея, дал своим созданиям отмашку. Шевеля усиками, перебирая ножками, извиваясь и угрожающе раздуваясь, придуманные группой студентов Акрильской академии иллюзии вклинились в застывшую от ужаса толпу. Вот тогда на площади и случился взрыв эмоций. Куда там моему усиленному магии голосу. От бешеного рева толпы трескались оконные стекла. Лопались сосуды в глазах, рвались барабанные перепонки. Еще мгновение назад сбившиеся в кучу неподвижные женские фигуры не просто ожили, их теперь распирало от пробудившейся энергии. Впервые среди дня не видел на площади ни одного голубя, ни на земле, ни в воздухе. Все же птицы оказались не так глупы, как я полагал раньше. Они ретировались до того, как толпа, достигнув критической плотности, брызнула в сторону точно вода из взорвавшегося сосуда. Вопли, ругань, стоны, они ограниченные в нужный момент вписались в мелодию баллады. Добавили ее звучанию ту самую изюминку, которой гроссмастер-некромант добивался, выпуская на прогулку свои создания. Все же, слушая вплетавшуюся в песню какофонию женских голосов, я не мог не признать, что профессор кафедры ритуалистики и темной магии Вилош Кармон хорошо разбирался в музыке. Песня близилась к завершению. К тому времени слушателей у меня почти не осталось. Полтора десятка женщин, раздавленных, обезумевшей от ужаса толпой, со стонами, всхлипами и плачем отползали подальше от эшафота. Лошади, запряженные в брошенную возницей позолоченную карету, скребли подковами камня на противоположном от меня краю площади. В десятке шагов от деревянного помоста опиралась на клюку старушка, жмуря от удовольствия глаза, наслаждалась моим пением. Иллюзии я развеял, не люблю понапрасну тратить энергию. Ради старушки допел песню до конца, чем заслужил ее похвалы. «У тебя замечательный голос, дочка», — сказала женщина, когда я умолк. Порадовала старую. «Теперь и не жалею, что не посмотрела на срубленную башку. Сколько я их уже видела. Да и увижу еще. Слышала, дочка, как ты говорила про Ильсинью. Не верь, что ты поешь хуже, чем она. Слышала я эту вертихвостку. Говно у нее был голос, точно тебе говорю. И жопа толстая. А сиськи? Разве это были сиськи?» Старуха махнула рукой, вздохнула и побрела прочь, ругая и обходя по широкой дуге оставшихся на площади кровавый след женщин. Поправил ремень караулки, отодвинул инструмент за спину. Признаться, в последние дни перестал испытывать к нему прежние теплые чувства. Возможно, из-за того, что с того дня, как расстался с королевой, не находил для своих песен благодарных слушательниц. А может, просто уже наигрался в артиста. Обернулся к заговорщице. «Ну, здравствуй, Лиера Лукория», — сказал я. «Какая неожиданная встреча. Не рассчитывал увидеть тебя в Реве. И тем более на этой сцене. Подрабатываешь в театре? Надеюсь, ты не расстроилась из-за того, что мы испортили твое выступление. Раз уж ты здесь, я не мог уехать, не попрощавшись». Мне показалось, что на превратившихся в щели глаза Луки выступили слезы. «Кира, как же ж я рада тебя видеть», — сказала Штос офицерша. Мне нравилась ее улыбка. «Выколдуны лучшие девчонки на свете. Думала уж, сегодня-то меня точно укоротят до размера других баб. Умыться не дали, гадина. Это чтобы все любовались на мою немытую морду. А эта безрукая все рубит и рубит, издевается. Кто же ж ее назначил на эту должность?» Сделала паузу, перевела дыхание. «Я б же ж тебя обняла», — сказала Льера Лукория, — «но...» Пожала плечами. «Не могу. Да уж больно ты нарядная, испачкаю. Я же ж четвертый день в этой одежде. Своих солдаток за такое приказала бы выпороть, а сама...» Сделала Васе знак. Та взмахнула мечом. В следующий миг Штос офицер же уже разминала кисти рук. Она указала на площадь. «Не знала, что ты так можешь», — сказала Лука. «Пела ты хорошо, но песня мне не понравилась». «Не пела, а пел», — сказал я. «Забыла? Я мужчина». Ну, думал, что распухшие уши Штос офицерши могли стать еще темнее, убедился. «Я помню, Кир, я о тебе часто вспоминала». «Я тебе тоже», — мысленно добавил, особенно после того, как навестил твою младшую сестру. Да уж, это письмо всем вышло боком. Лучше б я его потерял по пути в Реву. «Так и будем здесь стоять?» – спросил я. Стражницы, картавы и палач все еще спали, но в любой миг на площадь могли наведаться другие стражи порядка, случайно или привлеченные рассказами разбежавшихся отсюда женщин. Так-то я их не опасался, но тратить на них манну я все же не хотел бы. Лука среагировала на мой намек, захромала к лестнице, морщилась от боли. «Ничего, потерпит. Она не какой-то там слабый мужчина. Алмазная броня еще и баловство с пением и иллюзия – все это лишило меня приличного объема маны. Если так пойдет и дальше, впору будет проситься на сцену местного театра или снова искать приключения, чтобы скостовать призму изменения энергии. «Помоги ей», – сказал я Васе. Велел женщинам шагать, кем-то позабытой на площади Карите. Та словно специально нас дожидалась. Было бы глупо ею не воспользоваться. Задержался на помосте, чтобы снять с палача куртку. Слишком уж убого выглядела одежда Льера Лукория, да и привлекала внимание. Не был уверен, что легко разыщу в местных магазинах вещи большого размера. Убедился, когда надевал сам. Отогнал наглую пару голубей. Те уже сориентировались в ситуации, норовили клюнуть картавую в лицо. Забрал у той свернутую в трубу листы с приговором, изучу их на досуге. Василиида и Лука успели преодолеть 3/4 расстояния до кареты, когда я соизволил спуститься по лестнице. Улыбнулся, наблюдая за тем, как пусть и не маленькая по местным меркам, но значительно уступавшая, что с офицершей в росте и ширине плеч Вася тащила повисшую на ней Льеру Лукорию. На ум пришло сравнить женщин с муравьем, тащившим на себе большую гусеницу. Примеченная мной карета оказалась вовсе не брошенной. Ее дверь приоткрылась, наружу выглянула обтянутая тонкой штаниной нога с острой коленкой. Туфелька нащупала подножку. Из экипажа появилась сперва голова с каштановыми волосами, а потом и вся женская фигура, обреженная в блестящие серебристые одежды. Отреагировал на появление женщины озадаченным хмыканьем. Льера Ильгиши, младшая собственная персона, уснула в карете или стойко вынесла устроенное мною представление. Лицо Льеры Ильгиши, младшей, не выглядело заспанным. Примчалась спасать сестру или явилась полюбоваться на казнь? Льера не промедлила с ответом на мои вопросы. Выхватила из-за пояса похожую на скалу для раскатывания теста палку. Протянула ее сестре. Но вместо того, чтобы принять подарок, что с офицерша отпрянула, Вася рванулась вперед. Палка в руке Ильгиши младшая покачнулась. Слуга боярского рода Силаевых вздрогнула, словно врезавшаяся в стену. Я скостовал паралич. Серебристая фигурка женщины упала. Но стала оседать на землю и Василиида. Скривившись от боли, Лукория смягчила Вася нападение, придержала спутницу за плечи. Со всех сторон к ним метнулись любопытные голуби. Птицы замерли, не добежав до женщин лишь чуть-чуть. Завертели головами, возбужденно заворковали. Вася улеглась на камне площади, пыталась упереться в землю руками, но те подогнулись. Завалилась на спину, повернула ко мне лицо. Заглянул в ее глаза, прочел в них искреннее, совсем детское изумление. Я еще увидел, что вокруг тела Василииды стремительно разрастается ярко-алая лужа крови.